Слушай сюда, новый лук это просто. В пассаже твой гардероб станет грозным. В городе Арзамас точка на карте есть, где мода и деньги идут вместе, слышь? Наценка фикс, 13 рублей. Заходи, смотри веселей. Дом 4, подъезд отличный. Ассортимент просто личный. Это пассаж, твой шанс быть. Пассаж, Арзамас, твой стиль, твоя цена.